Глава 29. Стараясь не вертеть головой, я осмотрел помещение. Ничего необычного. Большая комната больше походила на просторный кабинет. 4 окна, пара столов и стульев. Все присутствующие собрались вокруг одного стола и что-то оживленно обсуждали. Заметив нас, меня пригласили подойти поближе. Я глянул на Аки и второго старшеклассника. «Хорошо, я здесь не единственный ученик. Только вот для чего нас собрали? Да еще и в таком странном составе». На столе была разложена карта острова. Во всяком случае, я решил, что это она. Проходы, тупики, опасные территории и, конечно же, предполагаемые скопления монстров и аномальные зоны. Что за зоны такие, я не понял. Но карту на всякий случай постарался отложить в своей памяти. Один из мужчин, в очках в тонкой оправе, распрямился и обратился ко мне. «Господин Джун, до нас дошла информация, что вы только что нашли и привели в лагерь госпожу Ами. Это так?» «Ну так», — ответил я. «Вы же и так это знаете. К чему подобные вопросы?» «А, извините», — поправив очки на переносице, произнес он. «Это скорее формальность, чтобы начать разговор. Но если вы предпочитаете прямоту, тогда приступим сразу к делу. Вы не могли бы более подробно рассказать, каким образом вам удалось разыскать пропавшую ученицу и где именно вы ее нашли?» «Каким образом?» — повторил я. «Да просто шел-шел и нашел. А в чем дело?» «Хм. Господин Джун, пожалуйста, у нас очень мало времени. Не могли бы вы просто честно отвечать на вопросы?» «Было бы что рассказывать. Я, конечно, с удовольствием рассказал бы. А так? Ну, даже и не знаю, чего вы от меня ждете». Присутствующие выжидающие посмотрели на меня. «Я на них». Когда мужчина в очередной раз поправил очки, которые и не съезжали, и я решил демонстративно показать им растерянность. Пусть думают, что сломали. Ну так это, я просто направился по следам Ами. Там, честно говоря, сложно было бы запутаться. Следы были слишком явные. Ну и повезло, конечно. В итоге я нашел ее в какой-то пещере. Наверное, она пряталась там от монстров. А потом мы просто отправились обратно. Ага, так значит. — пробормотал мужик в очках. — А не могли бы вы показать, хотя бы примерно, где это находится на карте? — Да я в картах не разбираюсь. Помню, что по большей части шел прямо. Там особо-то и сворачивать негде было. Как хорошо, что я додумался быстренько растащить тела в разные стороны. Даже если их там и найдут, предположить-то можно что угодно. Не хотелось бы лишний раз вызывать подозрения. — Хм, в картах не разбираетесь. А в местности и выслеживании по следам очень даже. Так получается. Любопытно, протянул другой мужик. На что я просто пожал плечами, предпочитая это никак не комментировать. Больше слов, больше возможность запутаться в показаниях. Господин Джун, это примерно здесь было? Я слышал про пещеру, а в данном месте их не так уж и много, снова продолжил первый мужик. Наверное, похоже. — ответил я, подметив, что слева от этой пещеры находится аномальная зона, а справа — предполагаемое скопление диких животных и монстров. «Можно все-таки узнать, в чем дело-то?» — решил еще раз уточнить я. «Думаю, ему можно сказать, раз уж он все равно отправится с нами. Тем более скоро и так все узнают. Не получится скрыть это от остальных учеников», — произнес человек, который до этого стоял чуть в стороне от всех. Его внешний вид был самым грозным, что ли. И я сразу же понял, почему мне так показалось. Все дело в его глазах. У него был слишком холодный и расчетливый взгляд. Взгляд убийцы. Я вспомнил, что и раньше встречал этого человека в нашей школе. Хотя он точно ничего не преподавал. Именно из-за внешности он мне и запомнился. И звали его Акаяма. «Что значит «пойду с вами»?» — удивился я. «Куда?» «В общем, господин Джун, дело такое», — продолжил человек в очках. «Помимо Ами, исчезло еще 7 учеников нашей школы. Да, Ами вы нашли, но где остальные, нам неизвестно. Естественно, мы не можем оставить это без внимания и ждать до утра. Поиски учеников придется организовать немедленно, несмотря на опасность». «О, значит, на одну ученицу можно было наплевать, а вот на 7 они закрыть глаза не могут. Ну и логика». Я переглянулся с Аки, и мне кажется, она поняла, о чем я думаю. Надеюсь, у нее точно такое же мнение. Также ситуация омрачается тем, что среди пропавших был сам господин Изаму», — продолжил мужик. «А вот тут я напрягся. Этот попаданец. Значит, его исчезновение уже заметили, да еще и ставят на первое место. Не очень-то хорошо». «А что Изаму?» — спросил я. «На других учеников наплевать, что ли?» «Конечно же нет, просто... шумиха, понимаете? Нам сейчас это точно ни к чему. А он один из лучших учеников. Да и его род». «Ясно», — кивнул я. «И что вы предлагаете?» «Отправляемся прямо сегодня ночью. Делимся на группы. Исследуем разные направления. По возможности ни в какие схватки не вступаем. В каждой группе будет свой старший, который наберет дополнительных людей среди учеников. Естественно, из самых подготовленных и тех, кому он лично доверяет. Джун, ты пойдешь с Аки. Она старшая в твоей группе. Нам понадобятся твои способности в выслеживании и чтении следов». «Да у меня нет особых способностей. И, честно говоря, мне привычнее действовать в одиночку. О том, что я вообще не хочу в этом участвовать, я не стал заикаться. Понятно, что все уже давным-давно решили из-за меня, из-за всех остальных. Но вот убедить их в том, что мне не нужна никакая группа, стоило попробовать. Ведь в случае чего, я не смогу продуктивно действовать, если рядом со мной будет находиться кто-то еще». Незнакомый мужик наклонился к человеку, который разговаривал больше всех, и что-то прошептал ему на ухо. После чего тот в очередной раз поправил свои очки. Стало интересно, что случится, если он их потеряет. И заговорил. «Хотя ты прав. Вы, Саки, должны находиться в разных группах, чтобы увеличить шанс на успех операции. Тогда так. Джун, отправишься в группе Акаямы». «Но...» — попытался возразить я. «Ведь я вообще не это имел в виду». «Но мне не позволили». «Никаких «но». Действовать в одиночку в этих местах — полное безумие. То, что ты до этого не встретил ни единого монстра, просто чудо какое-то или очень удачное стечение обстоятельств. Надеяться на то, что тебе дважды так повезет, я бы не стал, поэтому никаких возражений я не принимаю». Я решил промолчать. «Если уж на то пошло, я просто случайно потеряюсь в лесу и сделаю все необходимое, что мне потребуется. Это если вообще возникнет такая необходимость. Пока непонятно, в связи с чем пропали все эти ученики. Но у меня было очень плохое предчувствие, что все это связано с попаданцами и якудза. А значит, их на этом острове гораздо больше, чем я думал. Явно не трое. И это все усложняет. Вот черт. В общем, сейчас все назначенные руководители соберут свои группы. Встречаемся у входа в это здание через 15 минут». Продолжил говорить мужчина. «Джун, ты никуда не уходишь. Если что-то необходимо сделать, все через старшего группы». «Вот этого старшего?» Я пересекся с холодным взглядом Акаямы и отвернулся. Аки посмотрела на меня и как-то печально улыбнулась. Все начали расходиться, а я подумал, что инструктаж вроде бы какой-никакой был, а на самом деле ничего толком так и не сказали. Неужели преподаватели даже не предполагают, что это могло случиться из-за якудза, главных врагов государства? Как они вообще с ними борются? Могут ли их убивать? Стоит ли вообще убивать? Ведь случится новый прорыв. И, кстати говоря, даже если здесь и случались прорывы, судя по всему, они имеют не то чтобы срок годности, но со временем все же ослабевают. Видимо, монстры с другой стороны тоже не бесконечны. А вот случись сегодня новый прорыв, и тогда острову и всем, кто на нем сейчас присутствует, то есть нам, не поздоровится. Но почему об этом ни слова не сказали? Неужели и правда не рассматривают возможность нападения иномирцев? Я вышел на улицу и сел на какой-то ящик, чтобы дождаться, когда все соберутся. Но не успел я расслабиться, как ко мне подошел Акаяма. Он молча навис надо мной грозовой тучей и просто висел так на протяжении нескольких секунд. Я не вытерпел и поинтересовался, стараясь не выглядеть грубым или напряженным. «Вы тоже решили подождать здесь?» «Нам пора», — с тем же каменным выражением лица ответил он. «Куда?» — я удивленно уставился на Акаяму. «Искать пропавших учеников». «Но как же остальные?» «Этот же...» Я не смог вспомнить имя человека в очках, да и не знал его. Руководитель сказал ждать остальных и собирать группы. «Нам это ни к чему», — спокойно повторила Акаяма. — Наша группа собрана. Я на секунду задумался, чтобы осознать, к чему он это все говорит. Но Акаяма продолжил. «Идем, нам нет смысла ждать». Это показалось мне максимально странным, но возражения кончились, поэтому я поднялся и послушно двинулся за ним. В любом случае расслабляться рядом с этим человеком не стоит. Непонятно, что у него на уме. Майкл отошел в кусты. Как это часто бывает, ему в самый неподходящий момент приспичило по-большому. Да еще и подтираться было как назло нечем. Листья деревьев были нормального размера, но сплошные колючие иголки и неприятный запах не внушали доверия. Отмываться от этого запаха придется очень долго. Не хватало только жопой на муравейник сесть. Закончив все свои дела, он направился к своим товарищам. К этому моменту они уже вернулись из разведки и притащили с собой какую-то бабенку. По всей видимости, ее выбрал Изаму, который знал толк в школьницах. Все же не первый год вместе с ними учатся, притворяясь обычным учеником. В предвкушении развлечения Майкл почти вышел к месту стоянки, как вдруг услышал странные звуки. Впереди явно что-то происходило, что-то нехорошее. Раздавались звуки боя, сверкали магические вспышки. Увидев, что его товарищи действительно с кем-то сражаются, Майкл хотел было ринуться на помощь, но в последний момент передумал. И не зря. Во-первых, это оказался тот самый паренек, который недавно заявился к ним в логово и которому требовалось сегодня передать послание. А во-вторых, он перебил всех, словно мух. Майкл понимал, покажись он сейчас, то просто умер бы вместе с остальными. А он точно не собирался вот так вот просто погибать. Более того, он с удивлением понял, что этот парень двигается с нечеловеческой скоростью. Разглядеть его движение просто невозможно. Да и магия ему не особо-то и вредила. Просто чудовище какое-то. Майкл присел в кустах и замер. Принялся выжидать, когда все закончится. Прямо на его глазах погиб их командир. Паренек беспощадно заколол его кинжалом. Когда все закончилось, Майкл рванул к спрятанной на побережье лодке, чтобы вернуться к остальным и обо всем доложить. Но не мог не задуматься об одной странности, которая никак не укладывалась в его голове. Только что прямо на его глазах умерло три попаданца. Но не случилось ни одного прорыва. Такое точно не могло быть случайностью или какой-либо осечкой. Все дело в том парне.